характеристики народов. Из записок одного наивного члена русского географического общества. Французы замечательны своим легкомыслием. Они читают нескромные романы, женятся без позволения родителей, не слушаются дворников, не уважают старших и даже не читают московских ведомостей. Они до того безнравственны, что все французские консистории завалены бракоразводными делами. Сара Бернар, например, так часто разводится с мужьями, что один секретарь консистории по ее милости нажил себе два дома. Женщины поступают в оперетошные актрисы и гуляют по Невскому, а мужчины пекут французские булки и поют Марсельезу. Много альфонсов. Альфонс Доде, Альфонс Ролле и другие. Шведы воевали с Петром Великим и дали нашему соотечественнику Лапшину идею шведских спичек, но не научили его, как делать эти спички легко зажигающимися и годными для употребления. Ездят на шведках, слушают в ресторанах пение шведок и подмазывают колеса норвежским дегтем. Живут в местах отдаленных. Греки занимаются по преимуществу торговлей. Продают губки, золотых рыбок, сантуринское вино и греческое мыло. Не имеющие же торговых прав, водят обезьян или занимаются преподаванием древних языков. В свободное от занятий время ловят рыбу около Одесской и Таганрогской таможен. Питаются недоброкачественной пищей, приготовляемой в греческих харчевнях, от нее же и умирают. Между ними попадаются иногда и высокие люди. Так содержатель татарского ресторана в Москве Владос очень высокий и очень толстый человек. Испанцы дни и ночи играют на гитарах, дерутся под окнами на дуэлях и ведут переписку с звенигородским помещиком Константином Шиловским, сочинившим «Тигренка» и «Желаю быть испанцем». На государственную службу не принимаются, так как носят длинные волосы и пледы. Женятся по любви, но тотчас же после свадьбы закалывают своих жен от ревности, несмотря даже на увещания испанских околотушных, которых в Испании уважают. Занимаются приготовлением шпанских мушек. Черкесы все до единого имеют титул сиятельства. Едят шашлык, пьют кахетинское и дерутся в редакциях. Занимаются выделыванием старинного кавказского оружия. Ни о чем никогда не думают и имеют длинные носы для удобнейшего вывода их из публичных мест, где они производят беспорядки. Персы воюют с русскими клопами, блохами и тараканами, для каковой цели приготовляют персидский порошок. Воюют уже давно, однако же еще не победили, и, судя по размерам купеческих перин и щелей в чиновничьих кроватях, победят едва ли скоро. Богатые персы сидят на персидских коврах, а бедные — на кодах, причем первые испытывают гораздо большее удовольствие, чем вторые. Носят орден Льва и Солнца, каковой орден имеют наш Юлий Шреер, завоевавший себе персидские симпатии, Рыков, оказавший России персидские услуги, и многие московские купцы за неослабную поддержку причин упомянутой войны с насекомыми. Англичане очень дорого ценят время. «Время — деньги», — говорят они, и потому своим портным вместо денег платят временем. Они постоянно заняты. Говорят речи на митингах, ездят на кораблях и отравляют китайцев опиумом. У них нет досуга. Им некогда обедать, бывать на балах, ходить на рандеву, париться в бане. На рандеву вместо себя посылают они комиссионеров, которым дают неограниченные полномочия. Дети, рожденные от комиссионеров, признаются законными. Живет этот деловой народ в английских клубах, на английской набережной и в английском магазине. Питается английской солью и умирает от английской болезни.